серебряном слоне я катался по луне, пели песни звезды мне хором. Зайчик солнечный во сне рисовал мне на окне в дивной сказочной стране город. Ранним утром по солнечной речке пароходики, конходики идут. Просыпаются птички, кузнечики и веселенькие песенки поют. Новый день начинается праздничный, кукарекает нам петушок. Сон уходит волшебный, загадочный, просыпайся скорее, сынок. Свежий легкий ветерок нам приносит на порог радость утренних дорог, приключений. Пусть во всем тебе везет, будет лето круглый год, ни печали, ни забот, ни волнений. Ранним утром по солнечной речке пароходики, как ходики, идут. Просыпаются птички, кузнечики и веселенькие песенки поют. Сон уходит волшебный, загадочный, просыпайся скорее, сынок. Новый день начинается праздничный, кукарекает нам петушок. Сон уходит волшебный, загадочный, просыпайся скорее, сынок. Сон уходит волшебный, загадочный, просыпайся скорее, сынок. Просыпайся скорее, сынок. Просыпайся скорее, сынок.